Глава 35. Я поймала удивленный взгляд Максима, когда вышла из своей комнаты, одетая в скромное платье темного цвета и с учебниками под мышкой. Предупреждая его вопрос, коротко бросила: «В школу». Похоже, он так и остался стоять с открытым ртом. Я тем временем втиснула ноги в сапоги, накинула парку и повязала на голову платок. «Погоди, Ульян, ты что, училка в школе?» Больше не в силах сдерживать смех, я повернулась к парню. «А что, похоже?» Макс как-то странно на меня смотрел. «Нет, Максим, я ученица, ученица 11 класса». Увидела, как у парня вытянулось лицо и постаралась поскорее выскочить за дверь. Я догадывалась, что он думал. Я совсем юная, и от меня надо держаться подальше. Только одного Максим не учел. Я уже все для себя решила. Он будет моим первым мужчиной. Ему просто невдомек, что для него это важнее всего на свете. Я отдам ему не только свою невинность, но и свою родовую силу. Плевать на новолуние. Зато он снова будет здоров. Я вздохнула. К сожалению, через 3 дня после этого все мои предыдущие заклинания потеряют свое воздействие. Макс вспомнит все, что произошло с ним в тот день. Бедняга. Оставалась надежда, что мой подарок защитит его от бед и несчастий. Сама не заметила, как дошла до школы. Настроение было отличное. Знала, что все получится по-моему, и в конце концов я и Максим будем вместе. Радужные мечты были грубо прерваны твердым снежком со всей силы, брошенным одним из одноклассников. «Эй, гляньте, ведьма приперлась! Сколько лет, сколько зим!» Гагача Кирилл забежал впереди меня и начал кривляться. Я попыталась не обращать внимания на очередного дурака, но он протянул руку и стянул платок с моей головы. К парню уже бежали его друзья-приятели, словно шакалы, завидевшие добычу. Я напряглась. Неужели придется защищаться? «Колдушка, что же ты не наколдуешь себе 5 в четверти?» Они хохотали. Кто-то достал зажигалку Зипа. «Давайте-ка ведьму на костер!» Растерянно оглядела хохотавшую кучку парней. «За что они так ненавидят меня? Разве я когда-либо делала им что-то плохое? Наоборот. Матери и отцы этих живодеров с радостью употребляли приготовленные мной отвары и настойки. «Молчит, молчит, тварь!» Боковым зрением я увидела, как кто-то бежит сюда со всех ног. Ромка. Только его еще здесь не хватало. Сейчас яд и злоба выделятся в двойном количестве. «Ребята, слышали, ветврачиха из соседнего села из-за нее померла? И лесник наш тоже?» Вдруг резануло слух, и в это же время кто-то ударил меня по спине портфелем, набитым книгами. «Ну-ка, отойдите от нее!» Я услышала яростный крик Ромки. «А тебе, кривобокий урод, чего надо? Тоже на костре хочешь погреться?» Тут я не выдержала. Когда дело касалось меня, я могла терпеть. Но Ромка не виноват, что у него эта дурацкая болезнь. «Ром!» Одними губами прошептала я. Он понял. Мы встали в стойку спина к спине. Я скинула варежки. Пусть почувствуют мои крепкие кулаки. Про себя наскоро произнесла молитву. Первый удар пришелся в челюсть Верзили из параллельного класса. Краем глаза увидела, как пара парней повалились в снег от ловких ударов моего друга. Черт, а я пропустила удар. Не успела увернуться и получила по губам. Солоноватый вкус крови раздразнил меня еще больше, окутав адреналиновым облаком. Словно за стеной слышала крики, стоны, визг девчонок. Перед глазами возникла белая пелена. Била их нещадно. Наконец, тяжело дыша, я остановилась, осознав, что вокруг никого больше нет. Ромка схватил меня за руку. «Бежим, гречка!» Я только успела бросить взгляд на валявшихся в снегу парней. Некоторые из них испачканные кровью. По ступеням уже сбегал наш сторож Наливайка и завуч нашей школы. Подхватила свой рюкзак, и мы с Ромкой бросились на утек. Тяжело дыша, остановились за каким-то сараем. «Ты как?» Он обеими руками схватил меня за подбородок. «У тебя кровь». «Нормально». Я улыбнулась. «Здорово мы их». «А чего ревешь тогда?» «Я?» Всхлипнула. И правда реву. Уже не могла удержаться. Зажмурила глаза. «Ульк, ну ты чего? Мы же их всех того». Я села на снег. «Дураки дебильные. Жалко их». Утерла глаза кулаками, размазывая кровь из разбитой губы по лицу. Встала. «Я домой. Пошло все к черту». «Ты чего? И так пропустила дофига, вот оставят на 2-й год». «Не оставят. Заколдую всех к черту». Ромка рассмеялся, а я, кое-как завязав платок, подхватила рюкзак и махнула ему рукой. «Бывай, и спасибо, что успел вовремя». Всю дорогу до дома я бежала и плакала навзрыд. Не хотела лить слезы, но и не могла остановиться. Что-то внутри надломилось, особенно после того, как кто-то упомянул Ирину и ее жениха. Гады, почему все вешают на меня и на мою бабушку? Ненавижу. Впервые с тех пор, как баба Шура упомянула мой переезд в Москву, я вдруг захотела уехать туда. Туда, где меня никто не знал, где я могу затеряться среди миллионов и никому не будет до меня дела. На пороге дома кто-то сидел. Я замедлила бег, присмотрелась. Максим. Господи, я чуть не забыла о нем. Зачерпнув горсть снега, размазала его по лицу, пытаясь смыть кровь и слезы. Увидев меня, парень поднялся и шагнул на ступеньку ниже, вглядываясь. Вбежав на крыльцо, хотела пройти мимо него как можно быстрее. Видок у меня был еще тот, но Максим остановил меня. «Что с тобой?» Насупленный в темных глазах аж светятся вопросительные знаки. «Ничего». Буркнула, но уже не в силах удержаться, вновь расплакалась. Проскользнула в дверь, и Максим последовал за мной. «Тебя кто-то обидел?» Увидев, что мои дрожащие пальцы никак не могут справиться с пуговицами на куртке, начал сам расстегивать ее. «Смотри, у тебя платье порвано». Его глаза округлились, а я в ответ шмыгнула носом. Ноги меня уже не держали. Хотелось просто завалиться в этом уголке под самой вешалкой с одеждой. «Ульяна?» Он взял меня за плечи. «Ульяна, прекрати реветь! Что с тобой случилось? Кто тебя так?» Его пальцы скользнули по моим окровавленным и опухшим губам. «Черт!» Тихо выругался. «Ничего не чувствую. Кровь? Господи!» В следующий момент его лицо приблизилось ко мне, и губы скользнули по моему трясущемуся подбородку. Поднялись выше, слегка прикасаясь к уголку моего рта. «Соленая!» Прошептал он скорее для себя. Я подняла к Максиму залитое слезами лицо. Совсем рядом видела его полуприкрытые глаза с густыми ресницами. «Они хотели сжечь меня». Плечи вновь затряслись. «Ненавижу, ненавижу». «Кто тебя ударил? Скажи мне, я ему всю рожу разделаю». «Не надо, я уже». Макс ладонями обхватил мое лицо. «Сволочи». Его глаза напряженно бегали по нему. «Больно?» Парень снова попробовал дотронуться до моего рта рукой, но, поморщившись, опустил ее. «Хорошая моя, прости». «За что?» «Меня не было рядом. Я больше никогда не дам тебе в обиду, ты веришь мне?» Я кивнула. В этот момент я поняла, что так оно и будет. Макс осыпал мое лицо мелкими поцелуями. «Такая нежная, бархатная». Я протяжно вздохнула, чувствуя его руки, гладившие мою спину, скользившие ниже, сжимавшие ягодицы. Макс болезненно простонал. «Как же я хочу чувствовать тебя всю!» «Да». Я отстранилась. Парень с непониманием глядел на меня. Слезы уже исчезли с моего лица, осушенные его поцелуями. «Да». Мои пальцы напряженно теребили подол порванного платья. «Сейчас, пока не поздно». Замирая от ужаса, я подняла полы своего платья и, приподняв его, стянула через голову. «Ульяна, нет». Макс схватил меня за руки в попытке остановить, но уже было поздно. Теперь он пожирал меня взглядом, и я поняла, что уже не сможет отступить. Так было приятно чувствовать свою власть над мужчиной, пусть и совсем еще молодым. Я завела руки за спину и расстегнула бюстгальтер, оставшись стоять перед молодым человеком в одних хлопчатобумажных трусиках, просвечивавшихся сквозь тонкие колготки. Подняв на Макса глаза, прошептала: «Теперь ты можешь чувствовать меня всю». Из его горла выбрался полустон, полувздох, а я видела по глазам, что Максим уже сдался. Ладонями скользнула по его груди, сминая рубашку. Хотела чувствовать его тело, горячее, мускулистое. Парень продолжал стоять как вкопанный, и тогда я рванула на нем рубаху в стороны. Пуговицы с мелким звоном посыпались на пол. «Да что ты, Ульяна, стой!» Я упрямо помотала головой со всей силой, прижимаясь обнаженным телом к нему, вжимаясь в его грудь. «Ты же хочешь меня?» Казалось, подумала, но он прошептал прямо в мой рот. «Да, «Хочу. Хочу». Язык парня скользнул по плечу вниз, заставляя еще более сжаться и так уже твердые соски. И вот его рот уже накрыл мою грудь, жадно посасывая, обводя языком ореолы. Меня всю трясло крупной дрожью. Почувствовав влагу в трусиках, я испугалась. Что со мной? Неужели это от страха? Максим опустился передо мной на колени, обхватил мои ноги, прижался к ним лицом. «Маленькая моя», — слышала его вымученный шепот. «Что ты со мной творишь?» Парень стянул с меня колгот и провел рукой по холмику, упрятанному в трусики. «Влажная такая». Его пальцы отодвинули край трусиков, и он губами припал туда, в самое тайное местечко. Я слегка сжала ноги. «Как? Он хочет целовать меня прямо...» «Ох!» Меня словно полоснуло электрическим разрядом. «Максим?» прошептала я в растерянности. Он судорожно выдохнул и, поднявшись, подхватил меня на руки. Словно во сне я обнаружила себя лежащей на кровати, блестящая от выступившего пота, с выступающими мышцами и сотрясающееся от страсти мужское тело нависало надо мной. Глаза парня совсем стали темными. «Такая красивая», прошептал он, нежно обводя пальцем полукружие груди и, всхлипнув, припал к ней губами. Наверное, ему это снится. Красивая девушка из его снов, обнаженная, лежала перед ним. Ее рот слегка приоткрыт. Макс незаметно ущипнул себя со всей силы, но видение не уходило. Ульяна. Невинная и неискушенная. Она сводила его с ума и наяву была еще прекраснее. Максу хотелось провести по ее телу пальцами, начиная от подрагивавшей жилки на шее и ниже. Сжать упругую небольшую грудь, пропустить торчащие соски между пальцев, спуститься по животу вниз, туда, где истекает соком черный кучерявый треугольничек. Макс стиснул зубы. Надо срочно снять брюки и выпустить на волю своего изголодавшегося дракона. Черт, о чем он? Эта девчонка-школьница и вполне возможно не ведающая, что творит девственница. А он самый настоящий 23-летний идиот, поддавшийся искушению. Максим попытался отстраниться от нее, но девушка обвила его шею руками, притянула к себе. «Люби меня, чувствуй, но...» Снова припал губами к ее терпкой, такой вкусной коже. Просто невозможно держать себя в узде. Эти руки, плечи, грудь, слегка выступающие ключицы и ямочка над ними. Губы горели от желания исследовать все больше и больше. Рука скользнула вниз между ног. А она поддалась, расслабившись и слегка раздвигая их. Молодой человек почувствовал, как девушка пытается стянуть с него брюки. Изумленно охнула, наткнувшись на его горячий и твердый ствол. «Ульяна», — прерывистым голосом прохрипел Макс. «Еще не поздно». Девушка только прикрыла глаза. На ее губах мелькнула слабая улыбка, и в тот же миг он, не в силах сдержаться, издал звериный рык. Ее ладошка обхватила его член. «Максим, какой ты...» Да он кончит прямо сейчас в ее ладонь. Парень безуспешно попытался мысленно просчитать до 20, но это не помогло. Чертовка сводила его с ума, лишала разума и воли. Пальцы девушки сжали его ягодицы. Все. Или он возьмет Ульяну сейчас, или позорно обольет ее своим семенем. Максим встал на колени у нее в ногах, приподнял бедра девушки. Его член горделиво-похотливо замер в ожидании. Как же хотелось раздвинуть эти черные кудряшки и дотронуться до нежных губок, перламутром розовеющих внутри. Черт, проклятые беспомощные руки. Максим подвинулся чуть ближе, прикоснулся блестящей от выступившей смазки головкой к ее лону. Девушка охнула и инстинктивно приподняла бедра навстречу. Он чувствовал необузданное желание в ее ласках, в тихом, бессвязном бормотании, стонах. Нет, она не может быть девственницей, слишком опытная. Успокаивающе сказал себе парень. Осторожно вошел, чуть-чуть. Ульяна замерла, напряглась всем телом. Ее пальцы невзначай впились ему в шею. А может, она еще девочка? Уф, уже поздно. Макс того гляди взорвется. Стиснул зубы и резко вошел в нее на всю глубину, запоздало чувствуя прорываемую преграду. Надрывный крик вырвался из ее искаженного болью рта. Макс остановился на миг, обеими руками обхватил лицо Ульяны, прижимаясь губами к ее, словно вместе с криком желая впитать всю боль девушки. «Максим!» Она судорожно выдохнула, утыкаясь лбом в его висок. Пальцы, до этого с силой вцепившиеся в него, ослабли. А парень уже не мог ждать. Член нетерпеливо пульсировал в ожидании разрядки. Макс начал осторожно и медленно двигаться. Какая мука. Как хочется войти на всю длину, глубоко и жадно. Не выдержал. Подхватил девушку за бедра и стал вдалбливаться в нее, ругая себя за грубость и несдерживаемую похоть. По телу пробежала волна мурашек, рассыпаясь пузырьками шампанского. Последнее, что Максим помнил перед тем, как тугой струей излиться в горячее лоно, это свой протяжный крик, слившийся воедино с криком Ульяны. Я открыла плотно сжатые веки и тотчас почувствовала губы Максима на своей щеке. «Ты плачешь?» Полувопрос, полуутверждение. Языком слизнул слезинку с моей щеки, поцеловал веки. «У тебя соленые глаза». Он отодвинулся, высвобождая мое тело из-под тяжести своего. «Прости». «За что?» Я приподнялась на локтях. Увидела, как его взгляд жадно скользнул по моей вздымавшейся груди. «Тебе было больно?» Хмыкнула. «Я знала из книг, что всегда больно первый раз. Ну и что теперь?» «Не волнуйся», — дотронулась до его щетинистого подбородка. Провела пальцем до нижней губы. Он жадно перехватил губами мою ладонь, слегка всосал палец. «Я не хотел сделать тебе больно, Ульян, слышишь?» «Не волнуйся. Это всегда так первый раз. Спасибо». «Это я должен говорить тебе спасибо. За все. Ты такая... Я даже не знаю, как». Мне пришлось прижать палец к его рту. Не хотела, чтобы Макс сейчас пел мне дифирамбы. Все, что мне надо, это его нежность, его прикосновение, его любовь. Теперь моя родовая сила перешла к нему. Все будет хорошо.